Параграф 11. Вопрос, составляющий предмет настоящей записки, имеет двоякое значение. Первое. Когда вопрос о причинах небратства приравнивается к вопросу восточному, переселенческому и тому подобное, то подразумевается, что наука не должна быть знанием причин без знания цели, не должна быть знанием причин начальных без знания причин конечных, то есть знанием для знания, знанием без действия. Не должна быть знанием того, что есть, без знания того, что должно быть. Это значит, что наука должна быть знанием причин не вообще, а знанием причин именно небратства. Должна быть знанием причин розни, которая делает нас орудиями слепой силы природы, вытеснения старшего поколения младшим, взаимного стеснения, которое ведет к тому же вытеснению. Таково общее значение вопроса о небратстве, а отсюда следует, что смысл братства заключается в объединении всех в общем деле обращения слепой силы природы в орудие разума всего человеческого рода для возвращения вытесненного. Второе. Когда те, которые сознают свое незнание, то есть не ученые, обращаются с этим вопросом о причинах небратства к ученым, тогда является и вопрос о том, должны ли ученые остаться сословием, школою, то есть не отвечать на такой вопрос не ученым, считая науку лишь вопросом о причинах вообще, схоластикою, или же не должны ли они, ученые, обратиться в комиссию для разъяснения и критического разрешения вопроса о причинах розни. Является вопрос, должны ли ученые смотреть на свое выделение из массы человечества как на временную лишь командировку, или же как на последнюю цель. Должны ли они видеть в себе только соглядатаев того пути, который предстоит всем, или же они лучшее и высшее сословие, цвет и плод всей жизни человеческого рода? Является вопрос об ученых и интеллигенции, или о внутреннем разладе, то есть вопрос об уме, лишенном чувства и воли, вопрос о полной неродственности как существенном свойстве ученых, необходимо вытекающем из отделения ума от чувства и воли. Разлад внутренний кроется в разладе внешнем, в отделении ученого и интеллигентного классов от народа. Знание, лишенное чувства, будет знанием причин лишь вообще, а не исследованием причин неродственности. Ум, отделенный от воли, будет знанием зла без стремления искоренить его и знанием добра без желания его водворить, то есть будет лишь признанием неродственности, а не проектом восстановления родства. Последствием бесчувственности является неродственность, а именно изобвение отцов и распадение сынов. Неродственность в ее причинах обнимает и всю природу как слепую силу, неуправляемую разумом. Но как только ум приходит в чувство, то начинается воспоминание отцов умерших, музей, а вместе и соединение сынов этих умерших, а также и отцов еще живущих, собор, для воспитания своих сынов, школы. Полнота же чувства есть объединение всех живущих сынов, полнота воли или совокупного всех живущих действия, есть воскрешение всех умерших отцов, собор всех оживших или объединение рожденных для воскрешения умерщвленных, умерщвленных путем рождения и питания. Ну что же нужно, чтобы музей и собор достигли такой полноты? Если предмет науки заключается в разрешении вопроса о причинах вообще, то это значит, что наука занята вопросом, почему сущее существует, так как оба эти вопроса, очевидно, однозначащи. Вопрос же, почему сущее существует, вопрос, очевидно, неестественный, совершенно искусственный. Но как неестественно спрашивать, почему сущее существует, так вполне естественно спросить, почему живущее умирает. И этот вопрос, как и вопрос о братстве, был бы поднят философами и учеными, если бы братство существовало между людьми. Но в отсутствии братства вопроса не видят, или, по крайней мере, из него не делают задачи, цели исследований. А между тем, одна лишь эта цель и могла бы придать смысл существованию философов и ученых, но уже не как сословие, а как временной лишь комиссии.